Глава 94. Роберт Лэндон не был легкоатлетом, но благодаря плаванию ноги у него были сильными, а шаг широким. За считанные секунды он домчался до угла, свернул за него и, оказавшись на широкой улице, торопливо огляделся. «Она должна быть где-то здесь». Дождь перестал, и под яркими фонарями улица хорошо просматривалась. Спрятаться на ней было негде. И все же Сиена исчезла. Лэндон остановился, чтобы перевести дыхание, и, уперев руки в бедра, внимательно разглядывал залитую дождем улицу. Единственным движущимся объектом на ней был набиравший скорость городской автобус Стамбула, отъехавший от остановки и находившийся ярдах в 50 от профессора. Сиена запрыгнула в него? Это было бы слишком рискованно. Неужели она решится загнать себя в такую ловушку, зная, что ее будут искать? С другой стороны, если она считала, что никто не видел, как она повернула за угол, а тут как раз так удачно подвернулся автобус, не исключено. В верхней части кабины автобуса горела строка, указывающая конечный пункт маршрута — Галата. Лэндон подбежал к пожилому мужчине, стоявшему под навесом у входа в ресторан. Незнакомец был одет в украшенную вышивкой длинную рубаху, на голове белый тюрбан. «Извините», — с трудом переводя дыхание, обратился к нему Лэндон. «Вы говорите по-английски?» «Конечно», — ответил тот, удивленно глядя на запыхавшегося профессора. «Галата — это какое-то место?» «Галата?» — переспросил турок. «Галатский мост или башня? Может, порт?» «Галата», — Лэндон показал на удалявшийся автобус. «Куда идет вон тот автобус?» Бросив взгляд на автобус, турок немного подумал и ответил: «Галатский мост. Он проложен от старого города через бухту Золотой Рог». Застонав от досады, Лэндон снова лихорадочно осмотрел улицу, но сиены на ней не было. Мимо них в сторону водохранилища пронеслись сиренами машины аварийно-спасательных служб. «Что случилось?» — встревоженно спросил турок. «Там все в порядке?» Бросив еще один взгляд в сторону удалявшегося автобуса, Лэндон понял, что другого выхода у него не было. «Нет, сэр», — ответил он, — «там возникла чрезвычайная ситуация, и мне нужна ваша помощь». Он показал на изящный серебристый Бентли, который только что подогнал с парковки служащий ресторана. «Это ваша машина?» «Да, но вы должны меня подвезти. Я понимаю, что вы видите меня впервые, но происходит нечто ужасное. Это вопрос жизни и смерти». Мужчина в тюрбане внимательно посмотрел Лэндону в глаза, будто хотел заглянуть ему в душу, и согласно кивнул. «Тогда поехали». Бентли резко рванул с места, заставив Лэндона невольно ухватиться за сиденье. Турок оказался опытным водителем, и ему, похоже, доставляло удовольствие лавировать между машинами, играя в догонялки с автобусом. Через три квартала они пристроились автобусу в хвост. Лэндон подался вперед, стараясь через заднее стекло автобуса разглядеть пассажиров. В салоне царил полумрак, и Лэндон мог различить только смутные силуэты находившихся в нем людей. «Пожалуйста, поезжайте за автобусом», — попросил Лэндон. «У вас есть телефон?» Турок вынул из кармана мобильника и протянул его профессору. Тот рассыпался в благодарностях, но потом сообразил, что не знает, кому звонить. Контактных номеров Сински или Брудера у него не было, а звонок в штаб-квартиру ВОЗ в Швейцарии мог занять целую вечность. «Как мне позвонить в полицию?» — наконец спросил он. 155, ответил турок, — «по всему Стамбулу». Набрав три цифры, Лэндон стал ждать. Довольно долго никто не отвечал, но потом включился автоответчик и сообщил сначала на турецком, а потом на английском, что из-за большого количества звонков нужно подождать. Лэндон подумал, что причиной загруженности линии, наверное, стало происшествие в водохранилище. Судя по всему, в затопленном дворце сейчас творился сущий ад. Представив, как Брюдер вылезает из воды, Лэндон задался вопросом, что тому удалось найти. У него было дурное предчувствие. Сиена оказалась в воде раньше. У автобуса зажглись стоп-сигналы, и он остановился на остановке. Водитель Бентли тоже остановился у обочины ярдах в 50 позади автобуса, предоставляя Лэндону отличную возможность видеть всех входящих и выходящих пассажиров. С автобуса сошли только трое мужчин, но Лэндон внимательно их рассмотрел, зная, как ловко Сиена умеет преображаться. Потом снова перевел взгляд на заднее стекло автобуса, оно оказалось тонированным, но внутри теперь горел яркий свет, и пассажиров можно было разглядеть. Ища глазами Сиену, он почти вплотную прижался к ветровому стеклу Бентли, только бы не ошибиться. И тут он ее увидел. Она сидела, отвернувшись, почти в самом конце салона, бритая голова, узкие плечи. «Это точно она!» Когда автобус тронулся, свет в салоне снова погас, но за секунду до этого Сиена обернулась и бросила взгляд сквозь заднее стекло. Лэндон съежился на переднем сиденье и чуть сполз вниз. «Она меня заметила?» Водитель Бентли, вырулив на дорогу, пристроился за автобусом. Шоссе теперь спускалось к берегу, и впереди показались огни низко нависшего над водой моста. Машины на нем стояли, замерев в пробке. Все движение казалось парализованным. «Египетский базар», — пояснил водитель. «В дождливые вечера тут всегда полно народу». Он показал на неимоверно длинное здание на берегу, стоявшее в тени одной из самых красивых мечетей Стамбула. Новой мечети, если Лэндон правильно помнил название этого впечатляющего сооружения со знаменитыми высоченными минаретами-близнецами. Египетский базар превосходил размерами большинство американских торговых центров, и Лэндон видел, что его огромный арочный вход был запружен потоками входящих и выходящих людей. «Алло, служба экстренной помощи?» — Лэндон посмотрел на телефон в руке. «Полиция». «Да, алло», — торопливо заговорил он, поднося трубку к уху. «Меня зовут Роберт Лэнгдон. Я работаю с Всемирной организацией здравоохранения. У вас на водохранилище чрезвычайное происшествие. Я преследую женщину, которая его устроила. Она на автобусе возле египетского базара, который следует...» «Одну секунду», — прервал его оператор. «Я соединю вас с диспетчерской». «Нет, подождите», — запротестовал Лэндон, но его опять перевели в режим ожидания. Водитель Бентли испуганно повернулся к нему. «На водохранилище чрезвычайное происшествие?» Лэндон уже собирался рассказать, но в это время лицо водителя вдруг стало красным, как у демона. Стоп-сигналы автобуса. Дернув головой, турок огляделся по сторонам и, подрулив к автобусу, остановился прямо за ним. В салоне снова зажегся свет, и теперь Лэндон отлично видел Сиенну. Она стояла у задней двери и нетерпеливо дергала за шнур экстренной остановки и барабанила в дверь, требуя ее открыть. «Она меня заметила», — догадался Лэндон. «Вне всякого сомнения. Сиенна понимала, что в такой пробке на мосту ее запросто могут поймать». Лэндон тут же открыл дверь машины, но Сиенна уже спрыгнула с подножки и бегом устремилась в темноту. Лэндон сунул телефон владельцу. «Расскажите полиции все, что видели. Пусть оцепят район». Турок в тюрбане испуганно кивнул. «И спасибо!» — крикнул Лэндон. С этими словами он бросился вниз по холму в погоню за Сиенной, которая мчалась к столпотворению возле египетского базара.